Глава 10. Алиса. Бывают такие дни, когда грустно просто так. Вроде все хорошо, но... Просыпаешься в плохом настроении, дождь за окном, ком в горле. И чего-то не хватает. Со мной так бывает. Выхожу из душа, бужу сонную Лерку, отправляю ее чистить зубы и умываться. Вчера опять были планы надеть платье и ботильоны на каблуках с плотными колготками. Запихиваю это платье подальше в шкаф, натягиваю джинсы, белую толстовку с длинными ушами на капюшоне и Микки Маусом на груди. По-детски? Да плевать. Я сегодня маленькая обиженная девочка. Иногда кажется, что в такие дни у меня просто садятся батарейки, и организм уходит в сон. Никаких сильных эмоций, только грусть, тоска и ощущение неполноценности. Причины? Да нет никаких причин. Завтра пройдет. Расчесываю волосы, заправляю за уши и спускаюсь вниз. Есть не хочется. Но Лерку нужно накормить. Застываю на пороге. Платон на кухне, на столе кофе, творог, тосты. Собран в черной рубашке с высоким воротником. Свежий. «Доброе утро», — произношу я и наливаю себе воды. Хочется уже сглотнуть этот ком в горле. «Доброе. Давайте завтракать и на учебу. Водитель уже ждет». «Хорошо», — киваю. «Вы ешьте, а я не хочу». Выглядываю в окно. Небо темное, давит. Дождь моросит. Холодно. Глубоко вдыхаю, зависая в этом мрачном небе. «Алиса!» — громко произносит Платон, привлекая к себе внимание. Видимо, я зависла и не слышала его. «Прости, что?» — разворачиваюсь. Молча качает головой, всматриваясь в мои глаза. А я не хочу, чтобы он смотрел. Мне от этого еще хуже. Чего я хочу? Я хочу, чтобы он меня обнял и поцеловал, пусть даже в нос, как ребенка. Хочу уткнуться в его шею и дышать его запахом. Вот так. Хочу и все. Как капризный ребенок. Но этого не будет. И поэтому я отрицательно качаю головой и закрываю глаза. Что случилось? Ничего. Пытаюсь улыбнуться, но выходит натянуто. «Ты плохо себя чувствуешь?» Продолжает меня пытать. «Нет, хорошо». «Алиса!» «Да все хорошо, не выспалась», — лгу я. В кухню входит Лера, хватает со стола тост и тянет мне расческу с резинками. «Сначала садитесь и есть, а прически потом», — строго говорит Платон. «Я хочу какао», — просит Лера и садится за стол, хрустя тостом. «Я сделаю». Откладываю резинки с расческой на подоконник, спешу к холодильнику и достаю молоко. Делаю все, что угодно, чтобы избежать его изучающего взгляда. «А ты куда?» — спрашиваю Платона, пытаясь отвлечь его внимание. «В клинику». «О, помочь?» «Езжай на учебу, я в состоянии справиться сам», — с нажимом выдает он. Я понимаю, что его раздражает беспомощность, но с моей стороны это искренность, а не жалость. «Хорошо», — киваю, не настаивая. «Алиса?» Зовет меня Платон. Поворачиваюсь, молча заглядывает в глаза, пытаясь понять, что происходит. Позволяю. «Почувствуй меня, пожалуйста». Пауза. Замираем. Как я люблю его глаза. Всегда внимательные. И он чувствует, поэтому отводит взгляд. Становится еще хуже. Я рада, что нахожусь с ним рядом в трудную минуту, но сейчас мне хочется сбежать на улицу и выдохнуть. Провожаю Лерку в школу, прошу водителя остановиться в паре кварталов от университета, покупаю себе большой стаканчик орехового капучино, натягиваю капюшон с ушами, вставляю наушники и иду пешком. Холодно, мокро и настроение не поднимается. Вздрагиваю, когда меня кто-то хватает сзади. И этот кто-то в наглую вырывает мои наушники и обнимает за талию. «Макс!» Вскрикиваю, пытаясь отдышаться. «Напугал!» — толкаю его. «Да отпусти ты меня!» А ему смешно. «Зайка, ты замерзнешь!» — дергает меня за ухо на капюшоне. «Давай довезу!» — тянет к своей спортивной машине. «Спасибо, но я хочу пройтись». Вырываюсь, но он снова хватает меня за руку. «Хорошо, давай пройдемся!» Щелкает брелоком от машины и идет со мной, не отпуская руки. «Макс, я не нуждаюсь в сопровождении». «А я тоже гуляю», — как ни в чем не бывало, ухмыляется он. «Тогда отпусти меня», — дергаю рукой. Отпускает. «Ну что ты такая колючая?» Обгоняет, поворачивается лицом ко мне и идет задом наперед. «Так неприятно мое общество!» «Дело не в этом. Все твои действия ведут к отношениям, а я не готова». «Какие отношения?» Наигранно удивляется, сталкивается с женщиной, которая возмущенно фыркает. «Мои извинения?» Отвешивает ей поклон и уже идет рядом со мной нормально. «Мы можем просто дружить». «Я могу. А ты хитришь», — хмурюсь. «Вот какого ты обо мне мнения? Ну а чего ты сегодня такая хмурая, зайка?» Опять дергает меня за толстовку. «Просто нет настроения», — грустно проговариваю я. «Да ты моя хорошая. Иди обниму». Хватает меня за плечи, прижимая к себе. «Может, тогда ну его нафиг, этот универ. Покатаемся. Поднимем тебе настроение». «Нет». Мотаю головой, начинаю улыбаться. «Ну тогда пошли грызть гранит науки». Прижимает меня крепче. «Друг». Добавляет. «Он забавный. И, возможно, у нас что-то получилось бы, если бы я не была безнадежно влюблена». На второй паре в аудиторию заглядывает парень, называет мою фамилию и просит выйти. Препод хмурится, но отпускает. Выхожу в полной растерянности, потому что я не знаю этого человека. «Алиса?» Киваю. Парень загадочно улыбается, берет с широкого подоконника круглую бархатную коробку и вручает ее мне. Растерянно беру, не понимая, что происходит. «Это вам. Хорошего дня». Разворачивается и уходит. Я удивлена, но сердце начинает колотиться от предвкушения. Ставлю коробку на подоконник, аккуратно открываю крышку и начинаю улыбаться, как дура. Там цветы. Много маленьких розовых и белых декоративных розочек, украшенных белыми бусинками, а по кругу шарики бельгийского шоколада. Красиво. Не могу прекратить улыбаться. Сую свой нос в цветы, вдыхая их свежий запах. Беру маленькую белую карточку и читаю послание. «Надеюсь, этот маленький подарок сотрет твое плохое настроение». «Мне кажется, я сейчас тресну от счастья. Никогда бы не подумала, что Платон такой романтик». Я, забывая о лекции, как ненормальная, трогаю кончиками пальцев свои первые настоящие цветы от Платона и дышу ими. Меня распирает. Хочется мчаться домой и благодарить его. Беру телефон, набираю номер Платона, но мой звонок перебивает входящий от Макса. Цокаю. Но отвечаю на звонок. «Я жду», — говорит он. «Чего ты ждешь?» — недовольно фыркаю я. «Благодарностей», — усмехается он. «Ну, это если тебе понравился мой маленький сюрприз. А если нет, то можешь меня послать». И тут меня накрывает очень горьким разочарованием. Это не от Платона. Боже, какая я идиотка! Вижу то, чего нет. Закрываю глаза, пытаясь глотнуть ком в горле. Хочется порыдать. Сама придумала, сама обиделась. «Я надеюсь, ты потеряла дар речи от восторга?» Продолжает заигрывать Макс. «Ну, скажи хотя бы спасибо». «Спасибо». Повторяю за ним и сбрасываю звонок. Так и стою в коридоре в ожидании окончания лекции. Хочется выкинуть этот букет, но он стоит денег. Кощунственно отправлять в мусор такую красоту. Забираю сумку, прихватываю цветы и убегаю из универа. Лерка еще в школе, потом у нее музыка. Домой не хочется. Я понимаю, что Платон ни в чем не виноват, но по-женски глупо обижаюсь на то, что не оправдались мои ожидания. Пасмурно, холодно. Под стать моему настроению. Мне просто нужно отдышаться и вернуть себе вменяемость. Сажусь в кафетерии, заказываю себе кофе и самый большой десерт, залитый сливками и ягодами. Ставлю коробку посреди стола, смотрю на нее и поедаю сладкое. Не знаю, сколько так просидела. Мой телефон разрывался от сообщений и звонков от Макса, но я так и не ответила. Домой возвращаюсь после обеда. Лерки еще нет, Платона тоже. Я, наверное, впервые рада его отсутствию. Оставляю коробку в гостиной, скидываю толстовку и иду на кухню готовить обед. Режу куриную грудку, овощи, пытаясь повторить рецепт Миланы. Раньше вроде получалось. Я слышу, как открывается дверь и шорох его коляски, но не выхожу из кухни. Он ни в чем не виноват, повторяю себе. Но разговаривать сейчас и делать вид, что все хорошо, тоже не хочу. Может, это тот самый ПМС? Цветы? От поклонника? Довольно спокойно, с усмешкой спрашивает Платон, заезжая на кухню. Да, один парень очень хотел поднять мне настроение. Специально говорю я, не поворачиваясь в его сторону. Вижу, у него не получилось. Он такой равнодушный, что мне тошно. Нет, это я наивная дура. Ребенок. Платон вполне адекватный. Взрослый. Ну почему же? Резко разворачиваюсь. Мне очень понравилось. Никто и никогда не делал мне таких подарков, просто чтобы поднять настроение. Хочется сказать, это легко, а выходит с раздражением. Платон выгибает брови, наблюдая за мной со снисходительной улыбкой. «Главное, что тебе нравится», — с сарказмом произносит он, что меня раздражает еще больше. С грохотом закрываю крышкой овощи с курицей, убавляю температуру на плите и иду на выход. Кажется, меня сейчас разорвет от злости. Иду на выход. Нужно остыть, иначе выставлю себя истеричкой. Но резко останавливаюсь, когда Платон хватает меня за руку, сжимая ее и дергает на себя.